Глава 1. Королева. Готовясь к завтрашнему школьному фестивалю, везде ходили студенты с вывесками, рекламируя свои проекты. Отлично, я тоже хорошенько поработаю. Ливия, самодельная вывеска в руках, ходила своей привычной дорогой, отличавшейся от обычного маршрута студентов академии. Она представляла кафе Леона. Леон и остальные были заняты приготовлением. Даниэль и Реймонд бегали за покупками, а Анжи была представителем для девушек-первогодок. У нее не было времени, так как ей приходилось работать еще в исполнительном комитете. Единственной, кто мог заняться рекламой, была Ливия. Когда она шла по парку, там еще было несколько парней, также державших вывески и продвигавших свои кафешки. Они заметили Ливию. «О, ты же почетная студентка, верно?» Ливия слегка запаниковала и ответила голосу, окликнувшему ее. «Я тут кафе рекламирую». Парни, улыбаясь, начали с ней разговор. Ливия, бывшая на стороже, немного опустила защиту. «Так значит, там есть кафе? Мы будем ставить палатку, так что заходи, если проголодаешься, а мы обслужим». «Ничего особенного, просто блинчики и тому подобное. Расходы давят, так что вам нужно стараться изо всех сил, чтобы подзаработать». «Я слышала, что кафе будет немало, а значит, нашей компании нужно вложиться на полную». Когда группа троих парней вернулась к своей работе, Ливия успокоилась. «Какое облегчение, не знаю, что бы я делала, будь у них плохие намерения». Ливии дали особое разрешение поступить в академию, но сама она была не из дворян. С точки зрения людей вокруг, Ливия была чужаком. Из-за этого в прошлом она была жертвой издевательств. Она вновь зашагала, рекламируя кафе, и затем наткнулась на группу девушек. «Простите, уделите минутку». Однако, в отличие от парней, девушки одарили ее очень холодным взглядом. То была группа из девушек, по-видимому, из продвинутого класса, так как за ними следовали их личные слуги. Она обратилась к ним, потому что они просто сидели на скамейке и болтали, но те отнеслись к ней ужасно. «И чего от нас хочет почетный студент? Мы заняты вообще-то?» «Я хочу представить вам наше кафе». Ливия призвала всю свою смелость и рассказала о кафе Леона. Девушки ухмыльнулись, будто смотрели на нее свысока. «Только не говори, что это кафе того Бальфолта. Да не в жизни пойдем. Ты чё, дерзкая стала, что приглянулась тем парням? Не заблуждайся, если перед тобой завиляли хвостом несколько дураков, жалкая простолюдинка». Хоть Ливии не нравилось, что они называли ее простолюдинкой, она чувствовала, что между ними будто стояла стена. Мешались другие две девушки. «Хватит, эта девчонка – любимчик той герцогской дочки. Лучше не вмешиваться. Если Бальфолд разозлится, твой дом может оказаться в опасности». Группа девушек ушла, пока слуги тех двух успокаивали третью и уводили ее подальше. Ливия немного опечалилась, но она покачала головой. «Ничего, просто пойду в другое место». Ей было немного грустно, но у нее была Анжи, а еще Леон. Она была не так одинока, когда только начала учиться и не имела никаких знакомых. «Все будет хорошо, ведь у меня есть эти двое». У нее были эти двое, но вопреки, кроме них у нее не было больше никого. Она продолжила рекламировать, и оказалось, что парни были с ней вполне добры. Ливия до сих пор не могла поверить во все, что случилось до сих пор, но девушки с ней все еще были холодны. Большая их часть уходила, только увидев лицо Ливии. Хоть Ливия была подавлена, она быстро призвала всю свою готовность продвигать кафе Леона. «Ты организуешь кафе? О, так ты раздаешь бесплатные купоны. У тебя еще остались?» «Как, конечно!» Когда она обернулась, к ней с улыбкой обратилась девушка. Та девушка, которой она предлагала бесплатный купон на порции чая и сладости, имела прекрасные длинные синие волосы. Ее стройная фигура и такая величественная осанка пробуждали у Ливии зависть. «Ты ведь почетный студент, правильно?» «Да». «Ясно. А я Кара. Кара Фоувайн. Я вторая дочь из баронесского дома и учусь в обычном классе». Занятия в продвинутом классе и обычном классе различались. Хотя мероприятия у них были общие, в учебе их пути обычно расходились. Поэтому, вероятно, это была их первая встреча, даже если когда-то раньше не пересекались. Ливия была рада, что другая сторона представлялась сама, так что она вежливо объяснила, где находится кафе. «А меня зовут Ливия». «Оливия, мы организуем кафе для школьного фестиваля, так что если будет возможность, приходи, пожалуйста». И затем... «О, это там же, где кафе Юлиана, да?» Ливия огорчилась и опустила плечи. Кафе, принадлежавшее компании Юлиана, было могущественным соперником для Леона. «Ага, верно. Леон этим тоже обеспокоен. Хм, а ты довольно близка с бароном Бальфолдом». Ливия остолбенела, услышав, что Леона назвали бароном Бальфолдом. «Может, это я слишком непринужденно с ним?» Леону было все равно. Но это не отменяло различия в статусе между дворянами и простолюдинами. Ливия знала, что некоторым студентам не нравились мысли, что Леон и она гораздо ближе, чем должны быть. Однако Кара, похоже, была рада. «Это лишь слухи, но мне говорили, что он добрый человек». «А? Но ведь барону ничего получить от простолюдинки». «Ой, я не имела в виду, что для тебя нехорошо быть с ним. Просто он может быть добрее, чем думают другие». Ливия была счастлива, когда Кара сказала это. Кажется, Леона наконец стали признавать. «Правильно. Леон очень добрый человек. Он добрый, сильный, очень надежный. Иногда он заходит слишком далеко, но все понимают его неправильно». Было сомнительно, что Леона действительно понимали неправильно, но Ливия до сих пор видела его лишь как рыцаря. А он был ее прекрасным рыцарем, добрым, сильным и защищающим других. «Ага, как мило!» Ливия удовлетворенно улыбнулась Каре, которой, кажется, стало неловко. «Точно! Чувствую, я сделала правильный выбор, придя в эту академию. Ведь тут есть Леон и Анжи. Под Анжи ты, должно быть, имеешь в виду Анжелику, герцогскую дочь?» Задала Кара вопрос Ливии. «Слушай, а во время школьного фестиваля ты же сможешь говорить с баронами?» «Думаю, смогу». «Понятно, но тогда сможешь представить меня кое-каким бароном? Можешь побыть посредником?» «Представить тебя?» «Не думаю, что это обязательно, но если я смогу тебе услужить, то, наверное, попробую». Хоть Ливии было любопытно, что Кара имела в виду под посредником, она с улыбкой кивнула. «Спасибо. Мы еще обязательно увидимся, так что, когда придет время, позаботься обо мне». Сказав это, Кара ушла. Ливия помахала рукой, не задумываясь глубоко об этом деле. Настал день школьного фестиваля. Фейерверки взмыли в небо над академией, что ознаменовало его начало. Белый дым поплыл по небу, а затем исчез. Гости почти все были связаны со знатью. Тут были женщины, которые скучали по студенческим денькам и приводили с собой мужей, детей и любовников. Довольно странная картина. Гости проходили через школьные ворота один за другим, но одна женщина просто стояла и наблюдала за всей этой суетой. У нее были светлые платиновые длинные волосы. У той женщины были голубые, немного усталые глаза, придававшие тихий и кроткий вид. На первый взгляд, ей можно было дать около 20. Она была одета в платье, которое крепилось к талии и тянулось до щиколоток, подчеркивая очертания ее тела. Ее фигура была женственная и стройная, и даже с такой очаровывающей фигурой она производила впечатление мягкой и ласковой женщины. Она смотрела на академию, полную приглашенных гостей, выглядевших радостными. «Охо, похоже, им весело. Здесь расставили столько лавочек». Она не обращалась никому в частности. Однако охранник, одетый, как ни в чем не выделяющийся девушка из гостей, ответила ей. Для людей было вокруг незаметно, что эти двое ведут беседу. «Моя королева, сейчас не время играться. Если вы хотите посмотреть на школьный фестиваль, разве недостаточно просто подготовить официальный визит?» На лице королевы Милен Рафаа Хольтфолд была завораживающая улыбка, которая могла смягчить настроение в любом помещении. Эта женщина Милейн была родной матерью Юлиана и королевой королевства Хольтфолд. «Делать так было бы слишком скучно. Мне нужно хорошенько предостеречь того барона, который сделал дурака из моего милого Юлианчика». Ее сопровождали несколько охранников, одетые как обычные гости. Ближайший к ней охранник вздохнул. «Если вы отдадите нам приказ, то мы...» Милейн мягко улыбнулась. «Я хочу удостовериться кое в чем собственными глазами. Мне интересно, что он за ребенок. Я очень хочу с ним встретиться». Королева Милейн хихикнула и отдала приказ охраннику. «Так, я бы хотела попросить для сопровождения одного человека. Анжи, можешь привести ко мне Анжелику?» Когда охранник сейчас же исчез в толпе людей, Милейн улыбнулась и открыла буклет, который раздавали студенты. «С нетерпением жду встречи с вами, барон Бальтфолд». Милейн, тая за буклетом лукавую улыбку, смотрела на выстроившиеся перед воротами академии лавочками, чтобы скоротать время, пока не придет Анжи. «Что это было? Только что я ощутил холодок. Должно быть, это мое воображение. Похоже, чувства осязания меня подводят». Я переключил мысли и отдал всем распоряжение, ударяя руками. Сегодня был день открытия школьного фестиваля. Приготовления к моему кафе шли идеально. «Отлично! Сегодня первый день для школьного фестиваля. Постарайтесь на славу, ребята! А еще вы, леди, не должны забывать должно отдыхать и наслаждаться школьным фестивалем!» Только я сказал это, Даниэль и Реймонд уныло пожаловались. Эти двое отвечали за кухню, что была за занавесками. «Ты действительно хочешь, чтобы мы все это время работали? Ты действительно ждешь, что мы будем все это время работать? Мы требуем считать это подработкой». В противовес девушки выглядели взволнованными. «Анжи, мне страшно. Я тоже совсем ничего не знаю о кафе, но, наверное, это все равно будет весело, так что...» Пока я смотрел, как две официантки весело болтали, дверь открылась и тут же зазвенел колокольчик. Я сделал свою лучшую улыбку и встретил гостя. «Добро пожаловать в...» «Анжелика, тебя вызывает исполнительный комитет». Я думал, это был посетитель, но то оказался учитель, которого подрядили позвать Анжи. Анжи вопросительно склонила голову. «У них есть ко мне дело?» «Да, они сказали это срочно. Пожалуйста, зайдите поскорее в главный кабинет». Учитель ушел и направился по своим делам, каким бы они там ни были. Анжи встревожилась. «Простите, я быстро все улажу и вернусь». Только нам удалось создать настроение готовности, как ее тут же призвали. Какое это должно быть сожаление для Анжи? Ливия собрала руку в кулак. «Все будет замечательно. Я буду стараться изо всех сил, пока ты не вернешься, Анжи. От решимости Ливии в ней будто показалась какая-то божественность. Я хотел бы ее фотографию с вознесенными ввысь руками, чтобы подбодрить всех. Попрошу как-нибудь об этом Люксона. Анджи бросила нам улыбку, и с этой улыбкой начала уходить. Ну, тогда я тоже постараюсь вернуться как можно скорее. Леон, не делай ничего безрассудного. Это что получается, она имела в виду не делать ничего жестокого с посетителями? Как-то она пришла к заключению, что я собирался это делать. Ты совсем в меня не веришь? Анджи рассмеялась. «Ты слишком быстро перегибаешь палку, скоро вернусь». Анджи больше не была в кафе. За дверью оказалось нечто, что изумило Ливию. Леон, я будто вижу, что там собирается очередь». «Вот это совпадение! Я тоже ее вижу. Эта длинная очередь собирается к соседнему классу». «Моя королева, меня беспокоит, что вы говорите нечто столь абсурдное». То есть, кем должна была встретиться Анджи, оставшийся в наряде горничной, оказалась Милейн, которая на первый взгляд просто наслаждалась школьным фестивалем. Милейн извинилась перед Анджи, сказав: «Прости, пожалуйста. Однако, пожалуйста, позволь мне все же сегодня побыть эгоистичной. Мне тоже было довольно трудно прийти сюда одной и просить тебя. Дело в бароне, том, с которого ты не спускаешь глаз». Услышав это, Анджи замолчала. Милейн обняла Анджи, наслаждаясь атмосферой школьного фестиваля. «Первый раз бываю на школьном фестивале. А еще я так давно не видела тебя в платье горничной, Анджи. Последний раз это было так давно, еще когда ты обучалась у меня. Я очень благодарна за все это, что вы тогда сделали». Когда Анджи училась хорошим манерам в королевском дворце, она практически не отходила от Милейн. Хотя, будучи в то время маленьким ребенком, она совершала множество промахов. В сравнении с настоящим, когда она была совсем маленькой и не скрывала свой взрывной характер и многие свои резкие качества, стыдно вспоминать те дни. Когда она была совсем мала, она не понимала мир, вела себя неправильно и причиняла Милейн множество проблем. На нее нахлынули постыдные воспоминания, и Анджи отвела взгляд от Милейн. От этого той стало весело. Похоже, она просто подразнивала ее. Навряд ли мне всю жизнь удастся сравняться с этой женщиной. Зачем она обратила внимание на то, что было вокруг? За ним следила охрана Милейн, одетая как гости и смешавшаяся с фестивалем. Как бы то ни было, эта академия изумительна. На моей родине нет ничего подобного. Пока Милейн от души веселилась, Анджи заговорила с ней. «Вот как?» Милейн была королевой родом из другой страны, но женитьба привела ее в эту. Обычно она придерживалась скромной позиции, но ее избирательность позволила ей обрести в королевском дворце власть. Официальная помолвка Анджи с Юлианом тоже была с одобрением Милейн. Она взглянула Анджи в лицо. «Теперь у тебя намного более здоровый цвет лица, чем на церемонии вручения титула. Тебе определенно лучше». Похоже, она легко видит наивность другого. Пугающая женщина. Анджи ответила, думая, что она совсем не ровня своему противнику. «Студенческая жизнь все же помогает расслабиться». Милейн немного поразмыслила и затем задала вопрос. «Наверное, это из-за Леона, с которым мы скоро встретимся?» Анджи слегка покраснела и ответила. «Дело не в нем. Но, кстати, вы на самом деле пришли сюда инкогнито лишь для того, чтобы встретиться с Леоном?» «Ну, конечно, нет. Лишение Юлиана наследства было его собственным решением, но как родитель, должна же я хотя бы сделать ему выговор. И то, что он так спешно решил участвовать на дуэли, тоже проблема. Однако то, что на ней произошло, мне совсем не понравилось. Это было так жестоко, что у меня не нашлось слов. Простите за моего представителя. То, что Леон сотворил на дуэли, было жестоко настолько, что Анджи пришлось извиняться. Он заставил Юлиана и остальных сдаться, воспользовавшись своей подавляющей силой, а хуже того, то, что он вдобавок подверг их наказанию. В то время как Юлиан был наследным принцем, то, что какой-то человек критиковал его свысока, ухудшало положение. Обычно такого никогда бы не случалось, а сотворивший такое по идее должен был получить суровое наказание. Однако, напротив, Леон был объявлен успешным, а его действия – великим достижением. Однако, был еще один момент. Думаю, королева серьезно на него разозлилась. Анджи понимала, что даже если Милейн терпела действия Леона перед обществом, она не могла простить его. Как-никак, Юлиан был ее сыном. Леон подарил Юлиану мучительный опыт. Вероятно, она просто не давала эмоциям захватить себя. Все же она просто невероятна. Она способна в такой степени подавить свои эмоции. И неизменно то, насколько великодушным было простить Леона перед обществом. Такова была Милейн. Так как его посвятили в рыцари нашего королевства, мы тоже должны будем нести ответственность за его действия. Это все, что я скажу. Пожалуйста, простите Леона за его грубый язык. Он не умеет по-другому. Анджи, ты стала добрее. Я помню, как говорила, что ты не послушаешь моих слов. Или же Юлиан до сих пор тебе не безразличен? Я не могу сказать точно, что нет. Видя, как это задевает Анджи, Милейн заговорила добрым тоном. Я извиняюсь, как его мать. Прости меня, Анджи. Смотря на все это, я удивляюсь, как этот мальчик смог свернуть не туда. Он никогда не вел себя так в королевском дворце. Милейн понимала, что когда он жил в королевском дворце, он настораживался сразу, как только к нему пыталась приблизиться женщина. Как сказал его высочество, ему в радость аура обыденности обычного студента. Он еще не попросил понять его. Когда Милен услышала эти слова, она забеспокоилась. «Мне непонятно такой вещи, как обычная жизнь студента. Я ведь никогда не училась в академии, но потому что я не слышала, академия – это жестокое место». Жестокость, о которой говорила Милен, относилась к отношению девушек. Они обе увидели девушку, устроившую перепалку у лавки. «Слышь, и ты ждешь, что с этим заработаешь денег? Да это должно быть даром! Это было бы тяжело!» Девушки уходили из лавок, принадлежавших парням, не заплатив. Что еще хуже, многие девушки привели своих рабов-полулюдей, чтобы запугивать парней. Для человека из другой страны такая картина была очень странной для Милен. Действительно жестоко. Просто позорище. Они вдвоем направились к кафе Леона, смотря вокруг на школьный фестиваль. При виде кафе выражение лица Милен застыло. Так вот где это место. Похоже, у соседнего кафе дела идут значительно лучше. Кафе за следующей дверью выстроилась длинная очередь. Хоть у кафе Леона были посетители, никакой очереди к нему не стояло. Анжи была слегка озадачена. «Может, нам удастся посмотреть на проект его высочества позднее?» «Нет, стоп. Если мы здесь инкогнито, не лучше ли будет этого избежать? Его высочество не останется спокойным, если увидит меня с ней». Милен схватила Анжи за руку. «Ну а теперь пойдем и доставим Леону немножко проблем. И ты со мной, Анжи». «Помогать вам с этим как-то неблагоразумно. Я ведь здесь официантка». «Да это ничего-ничего. Просто пожалуйся, что черный чай слишком остыл, ну или что-то такое». «Заставь его переделать хоть три разочка, после этого я его прощу». Когда Анжи подумала, что там и достаточно проблемных гостей, они вдвоем зашли в кафе и остолбенели от развернувшейся сцены. «Этот черный чай остыл, а ну переделывай!» Чашка была брошена в Леона, намочив его чаем. Его одежда была вся потрепана, и на ней были следы других вещей. Так или иначе, он оказался в ужасном положении. Выражение лица Леона было не видно, так как он опустил голову. Ливия была готова расплакаться. «Леон, я займусь твоим...» Однако Леон остановил Ливию рукой, будто говоря, не вмешиваться. И затем встал лицом к студенткам, чтобы извиниться. То была группа очень ярко одетых студенток вместе с их последователями. «Приношу свои извинения. Я сейчас же сделаю другой чай». Сказав это, Леон опустился, чтобы подобрать брошенную чашку, и тогда девушки встали, и одна с ухмылкой наступила ему на голову. Даниэль и Реймонд в унынии отвели глаза вниз, смотря за ситуацией из кухни. Хотя жестоко было не помогать другу, в академии царила особая среда, где девушки занимали доминирующее положение. Зная это, Леон не пытался смотреть на тех двоих и не пытался обращаться к ним за помощью. «Какая прелесть! Мы сюда все равно не за чаем пришли, так что мы откланяемся. И раз ты подал нам такие неаппетитные сладости и чай, платить мы не будем, хорошо? Слушай, а может сам нам заплатишь?» Девушка выставила каблуки своих кожаных туфель и почистила их о голову Леона. Ее друзья и их личные слуги засмеяли его. Пока Леона топтали, он встал в позу, будто падал ниц. «Пожалуйста, расплатитесь в будущем». «Чего? Сколько денег ты планируешь с нас содрать? Некоторым девушкам даже пришлось продать своих личных слуг, чтобы расплатиться с долгами. Вбей это себе в голову». Начать с того, что долги не были ответственностью Леона, это были проблемы самих девушек, отчего они и продали своих рабов. Милен в шоке не могла промолвить даже слова. Она была ошарашена немыслимой жестокостью ситуации. Она смотрела то на Леона, то на Анжи, желая услышать объяснение случившемуся. Анжи вся дрожала от ярости. Она вышла вперед и столкнула девчонку, которая топтала Леона. «Полегче, ты вообще понимаешь, что делаешь?» Когда Анжи взглянула на нее, девчонка попятилась, угодив в руки своего личного раба. Леон поднял голову, и Анжи заговорила прежде, чем он смог ее остановить. «Какое отвратительное поведение для гостей! Может, лучше пойдете домой?» Когда пришла Анжи, остальные девушки забеспокоились, но та, которую толкнули, только улыбнулась. Она не была испугана перед Анжи, дочерью герцога. «Ой-ой-ой, не та ли это Анжелика, с которой разорвал помолвку его высочества Юлиан? Что за наряд? Тебе, девушке из благородного дома, саму не стыдно в таком появляться?» Анжи сдержала желание цокнуть языком. «Графская дочь, кажется. А еще она из противоборствующей фракции. Как проблематично». Эта графская дочка не только была недружелюбна с Анжи, она была частью враждебной фракции. «Что у тебя с лицом? Ты что, думала, я тебя испугаюсь? Какая жалость? Сейчас ты похожа на...» И тогда перед Анжи встала Ливия. «Пожалуйста, хватит уже. Сначала ты мучаешь Леона, а теперь Анжи. Уходи уже домой». Анжи взглянула на лицо Ливии. «Ливия, ты...» Однако на лбу ее противницы вздулась вена. «А ты не думаешь, что слишком увлеклась, жалкая простолюдинка?» «А?» От этих слов Ливия сделала шаг назад. «Думаешь, твое мнение что-то значит? Ты че, настолько расслабилась, что вспомнила о себе не весь что? Решила стать аристократкой? Ты думаешь, что одного с нами статуса лишь потому, что стала собачкой Анжи?» «Собачкой?» Ливию как громом поразило. Анже пришла мысль, насколько теперь усложнилось дело. «Дальше ты не зайдешь. Еще слово. И я этого так не оставлю». Однако та девчонка не замолчала. Она перешла на дела Анже. «Ты приблизила к себе простолюдинку, потому что тебя оставили друзья? Какое унижение для герцогской дочери? Не ты ли сказала нам кое-что тогда на вечеринке? Ты сказала, что простолюдины – это лишь цифры в статистике. Не значит ли это, что в действительности тебе плевать на простых людей?» Ливия медленно повернулась к Анже. «Анже, ты... все не так, как ты думаешь, я...» Вероятно, думая, что видеть этих двоих в растерянности было забавно, девушка продолжила. «Простолюдины не люди. Ты что, ни чуточку не осознаешь своего положения? Все молчат только потому, что у тебя есть этот мусорный рыцарь, который едва чего достиг. И герцогская дочка. Такие, как ты...» И затем в комнате раздался низкий голос. «Завали ту дыру, которую ты считаешь ртом!» Это был Леон. Графская дочь взглянула на Леона. «Подумать только, у тебя хватает наглости мне дерзить. Как думаешь, что означает сделать врагом графский дом?» Девушка подала глазами знак своим личным слугам. Слуги наступили Леону на голову. «Хм, какое самомнение! Миледи, похоже, это ничтожество следует научить дисциплине». Личные слуги собрались в кучу, ухмыляясь, посмотрели на Леона сверху вниз. Внимательно за этим понаблюдав, Милейн заговорила, думая о том, что ей удалось сегодня узнать. «Это переходит все границы. Я не могу больше смотреть». Внимание всех обратилось к Милейн, и девчонка, что уперла взгляд в Анже, сделала раздражительное лицо. Выражение, с которым она посмотрела на Милейн, было совсем не тем, что должно быть у человека, смотревшего на королеву своей страны. «Тебе-то чего надо, старуха?» «Старуха?» Анже хотелось схватиться за голову. «Она что, не узнает свою королеву? Впрочем, наверное, это совсем не то место, где можно ждать ее появления». Хоть она и была графской дочерью, статус девушки был весьма скромным. Вообще-то, она была из тех, кто поднялся в статусе. Однако, то было не из-за заслуг, как у Леона. Видимо, эта девчушка никогда не мелькала в королевском дворце, не обучалась хорошим манерам, и у нее не было возможности увидеть лицо Милейн. Хотя Анже собиралась уже напомнить Милейн. Королева выдержала, и только ее щека дернулась. «Я притворюсь, что ничего сейчас не слышала. Вы все сейчас должны заплатить, а затем уйти. Разве вы не студенты Академии? Нет, на самом деле, разве вы не позорите себя, как аристократы?» Девушки в кафе глумливо расхохотались на слова Милейн. Они не собирались останавливаться перед ее лицом. «Чё? Не распускай язык. Ты хоть знаешь, кто я? Я дочь графа Ольфери. Знай свое место. Кто-нибудь выкиньте отсюда эту старуху». Только девушка приказала своим личным слугам сделать это, полулюди окружили Милейн. Терпение Анже подходило к концу. «Вы все? Вы вообще осознаете, кого вы?» И тут в ее поле зрения попало лицо Леона. Когда он посмотрел на Милейн и Анже, его выражение постепенно преобразовалось в улыбку. Поначалу он удивился, но, вероятно, осознав положение, сделал такое лицо, будто готовился повеселиться. Его улыбка стала кривой, будто полумесяц, как и его глаза. Своим видом он будто объявил, что сейчас начнется самосуд. «Плохо дело, но почему обязательно здесь и сейчас?» Когда Анже это заметила, Леон уже пнул одного из окружавших Милейн слуг и отправил парня в полет. Леон укрепил свое тело магией и врезал в полную силу так, что смог смести одним ударом крепкое тело получеловека. «Приятного приземления, тупица!» Не только полулюди, но и девушки Даниэль и Рэм были ошеломлены его поведением. Ливия сделала такое лицо, будто уже не могла понять, что здесь происходит. Даниэль заорал. «Ты что, идиот? Если ты поднимешь руку на чего-то личного слугу, да все окей. Вам всем стоит порадоваться. Вечеринка только начинается». Обычно причина, почему парни не нападали на слуг, была в том, что девушки за это их возненавидели. И только лишь по этой причине. Только поэтому личные слуги были неприкосновенны. Однако в этой ситуации у Леона было оправдание делать то, что он делал. Леон знал лицо королевы. Он видел лицо Милейн, королевы, когда проходил через церемонию награждения. Кроме того, посудив, что раз она стоит рядом с Анже, он заключил, что это точно была королева. «Отправляйся в ад!» Леон сложил руки вместе и, как молот, опустил их на каждого получеловека, впечатав жертву в твердый пол. Было похоже, что у него не было и крупицы сострадания. Следующий человек, попытавшийся его остановить, точно так же рухнул на пол. Леон избил троих людей в одно мгновение и затем появился перед Милейн, будто защищая ее. «Держите себя в руках, слуги! Знаете же, перед кем вы стоите! Это королева Хольтфолда, Милейн! Склонитесь перед ней, возомнившая себе не весь что, твари!» На этот раз была очередь Леона улыбаться графской дочке, потопавшейся на нем и другим. Он раскрыл настоящую личность Милейн. У Милейн голова пошла кругом. Что? Как?» Видя, в каком замешательстве находилась Милейн, Анже закрыла лицо обеими руками. «Леон, вот обязательно надо было это говорить!» Он разрушил ее намерение прийти сюда инкогнито. Он побил слуг ради королевы, а теперь пытался поставить девчонок на колени. Он над ними просто издевался. «Вы все трепещите! Вам придется принять то, что ожидает вас, чтобы загладить вину за оскорбление королевы. А ты даже не думаешь, что избежишь последствий лишь потому, что ты графская дочь!» Использовав королеву как предлог для своих действий, Леон громко расхохотался. Девушки стояли как столбы и не шевелились, безмолвно шевеля губами. Их лица побелели. Милейн схватила Леона за руку. «Леон, подожди! Я здесь инкогнито! Мне нельзя поднимать шумиху в подобном месте, так что успокойся! Ты ведь хороший мальчик как-никак, правда ведь?» Довольно странно было видеть, как разволновавшийся Милейн пыталась успокоить Леона, однако Леон ее не слушал. В его глазах скрывался праведный гнев, видимо, из-за возбуждения. «Я оставлю решение на вас, моя королева. Я Леон, готов возглавить поход, когда придет время обрушить наказание на этих людей. Теперь же отдайте приказ. Наверное, стоит приговорить к смерти всю семью, чтобы вырвать гнилые корни. Я жду вашего решения. Я, Леон Фоу Бальтфелд, отдам все свои силы, чтобы одолеть ваших противников, чтобы уничтожить их, раздавить. Я же сказала, достаточно». У Милейн в глазах стояли слезы, Анжи вздохнула. «А он просто в восторге. Могу лишь представить, через что ему пришлось пройти, пока меня не было». Многие из девушек, что пытались изводить Леона, сейчас тряслись, опустив глаза. Одежда Леона была измята. Следы говорили о том, что его много раз бросали на пол, и сам пол был довольно грязным. В мусорном ведре лежала гора битого фарфора. Они пришли в кафе только чтобы отомстить Леону. Милейн планировала сделать нечто похожее. Но она не знала, что девушки Академии уже с лихвой исполнили все, что она собиралась сделать, и это сбило ее с толку. Леон громко рассмеялся, когда перед ним появилась причина побить этих девчонок. «Справедливость будет восстановлена! Я растопчу ваши дома своим арроганцем!» Милейн с заплаканными глазами вцепилась в Леона. «Молю тебя, остановись! Я была не права, прости меня!» Ливия в этой чересчур напряженной ситуации зарыдала, опустив голову. Кроме того, Даниэль и Реймонд вышли из кухни и связали слуг, и они улыбались. «Вы пытались напасть на королеву, а это ни-ни. Определенно, это непозволительно. Все, как и сказал Леон, да, справедливость будет восстановлена». Эти двое улыбались, думая о том, что бы им сделать с этими личными слугами, которые всегда смотрели на парней свысока. «Все выходит из-под контроля. Мне нужна чья-то помощь». Анжи не знала, как ей саму решить эту ситуацию, и она решила просить о помощи кого-то другого. Затем она взглянула на лицо Ливии и тоже повесила голову. «Как мне теперь говорить с Ливией? Я заставила Ливию...»